68. Можно приучить сознание к правильному пониманию собственности окружающих вещей. Благо в сознании ничего не принадлежит мне, но нам, и мы рассеяны по всей планете. Можно ли присваивать себе свободную первичную материю, которая насыщает каждый предмет? Сумейте чуять о необходимости в каждом предмете. Часто соглашаются признать материю в далеком эфире, но признать материю в обработанных и обиходных предметах считают нелепым. Между тем, признание высокой материи в каждом предмете поднимает представление о всех деталях жизни.